Дмитрий Распопов. Ремесленники душ. Текст читает Олег Кейнс. Пролог. Дождь лил с такой силой, что я с трудом различал ступеньки. Схватившись за поручень, я сделал один осторожный шаг, стараясь не упасть на перрон. «Осторожно, сэр. Позвольте взять ваш саквояж». Сначала послышался голос служащего, и только затем появилась его рука. Я смутился. Пока я ехал в поезде, меня впервые в жизни везде называли сэр. И все из-за того, что отец оплатил люкс. Это было очень приятно и по-взрослому, ведь вагонов люкс было всего 3, а дальше по составу общие вагоны были битком набиты людьми, которые кричали, ругались и даже дрались за куски хлеба или другую еду. Все это я видел во время немногочисленных остановок, когда поезд вез меня в неизвестность из родного города до нашей столицы. Раскрывшийся надо мной зонт сопровождал каждый мой шаг особым шумом, присущим лишь граду ударов, льющейся с неба воды. «Мистер Реджинальд?» Встречающий меня человек склонил голову. «Ваш отец поручил мне забрать вас». «Хорошо». Я снова смутился и, передав ему свой небольшой узелок с вещами и саквояж, сошел на перрон и оглянулся на поезд. Застывший на путях железный монстр сейчас лишь попыхивал паром, изредка разражаясь тоненьким свистком. Зализанная форма корпуса с огромной фарой-прожектором сильно контрастировала со всем остальным составом. Если 3 люкса, один из которых был мой, были еще схожи с ним по форме и общей ухоженности, то задние вагоны, сбитые из дерева, с облезшей краской бортов, казались мне настоящими уродцами, прилепленными к этому чуду механики. Это была моя первая поездка на поезде, да и вообще первая поездка куда-либо, так что я был благодарен отцу, который, оплатив дорогой билет люкса, позволил мне любоваться видом из окна собственного купе. Резкий свисток полицейских вывел меня из задумчивости, заставив вздрогнуть. Видимо, не дав сойти с поезда проезжим из провинции, они устроили облаву. «Пройдемте», – забеспокоился встречающий. «Здесь становится небезопасно». Я согласно кивнул и поспешил за ним, стараясь, чтобы мое пальто из хорошего сукна не сильно пачкалось. Денег, присылаемых отцом, хватало только на 2 старших братьев, а остальным, и уж тем более последнему, мне, обычно доставались обноски. Поэтому впервые в жизни, получив новый комплект одежды, я очень бережно к нему относился. Сегодня был день удивлений. Когда мы оставили перрон позади и сошли по ступенькам вниз к площадке, то увидели, что под навесами столпилось еще больше народу, чем прибыло на поезде. Они жались друг к другу, стараясь слиться со стенами вокзала, чтобы ливень не намочил их вещи. Но мое удивление вызвало то, к чему мы подошли. Настоящий парацикл. У моего встречающего было собственное средство передвижения. 3-колесная конструкция с маленькой кабиной и большим котлом позади была, по сути, сильно уменьшенной копией пароката. Пусть он и не был таким комфортабельным и удобным, как большой собрат, зато сидящие внутри полностью закрытой маленькой кабинки парацикла могли не бояться дождя или снега, в отличие от кэбов или повозок. Вот только места внутри хватало лишь на двоих из-за большого котла сзади. Поэтому, с трудом втиснув свои вещи и сев на жесткое сиденье, я замер и боялся шевельнуться, чтобы ненароком не задеть или не сломать что-нибудь в дорогостоящем аппарате. Неужели отец зарабатывает так много, что может позволить себе иметь собственный парацикл? Да мальчишки всего города умерли бы от зависти, если бы увидели, что я еду в модном и безумно дорогом аппарате. Внутри парацикла было удивительно. Тонкий аромат выделанной кожи перемежался с запахами дерева, лака и смазки, создавая внутри уникальную атмосферу. Обо всем этом я читал с друзьями в рекламных брошюрах, когда, забираясь подальше от взрослых на железнодорожную насыпь, мы мечтали о собственном современном средстве передвижения. «Вы совершенно промокли», – с сожалением констатировал человек, открывая дверь со своей стороны и пропуская в кабину шум улицы. Я ждал несколько минут, пока он возился с котлом. «Сэр Грюнвальд будет недоволен». Я пожал плечами, но вспомнил, что молодым джентльменам нужно быть вежливыми. «Простите, сэр, что забыл представиться». Я скопировал взрослый жест, приложив два пальца к голове. «Реджинальд Ван Дир, восьмой сын сэра Грюнвальда». «Очень приятно». Человек непонятно чему усмехнулся и протянул мне ладонь, которую я постарался пожать, но из-за ее необъятных размеров смог обхватить только пару пальцев. «Дик Вайерс, управляющий вашего отца. Только я не сэр». «Можно мне называть вас Дик?» – спросил я, страшно смущаясь. Я не знал, разозлит ли его моя просьба, поэтому быстро добавил. «Можете в ответ звать меня Редж». «Даже удивительно, что у такого...» Дик снова странно хмыкнул и сделал паузу. «Отца – такой вежливый сын». Затем он помотал головой и спокойно поинтересовался. «Надеюсь, мои слова только для нас двоих, приятель». Я усиленно закивал. Не хотелось бы начинать ссорой знакомство с человеком, который вез меня на чудо техники. Кто знает, я даже сощурился от открывающихся возможностей. Может быть, однажды он даст мне коснуться рычагов. Пока он возился с управлением, я покосился на него, поскольку из-за дождя не смог рассмотреть, как он выглядит. Старше меня лет на 10, коротко подстрижен, волевой подбородок чисто выбрит. Вот и все, что я мог определить сейчас, поскольку видел только его профиль. Одежда его была недорогой, грубый сюртук, штаны и маленький котелок. Пока мы ехали, я вертел головой. Хотелось увидеть все сразу. Даже тусклое освещение газовых фонарей и монотонный дождь, заставляющий водителя одной рукой держать руль, а второй крутить ручку, двигающую щетки на переднем стекле, чтобы хоть что-то увидеть в непроглядной стене воды. «Ишовая модель», – внезапно пожаловался он, но быстро поправился. «Но я рад и этому. Настолько привык уже, что и не помню, как передвигался раньше. Раз, и ты в Тауэр-Хилле. Два, и уже возле Гринвич-Роуд». Я промолчал, поскольку за окном зрелище было гораздо интереснее. Мы проехали бедные кварталы, которые из-за дождя было трудно различить между собой. Они не освещались и не отапливались, поэтому тем удивительнее был контраст, когда мы выехали на первую из залитых огнями дорогу. Навстречу стали попадаться парациклы и даже парочка прокатов, которые, сверкая своими хромированными боками и издавая басовитый гудок, приветствовали на дороге младших собратьев. Я практически прилип к окну, стараясь впитать все новое. И высокие шпили резных зданий, что возносились на немыслимую для провинции высоту, и огромные часы на городской ратуше, в которых с помощью больших шестеренок двигались стрелки, чей стрекот, наверное, далеко разносился в хорошую погоду. Я сделал себе пометку. Обязательно побывать рядом и послушать их ход. Таких больших часовых механизмов я еще не видел. «Почти прибыли». Дик не мешал мне крутить головой, посмеиваясь над моей провинциальностью. Он оказался прав. Мы вскоре подъехали к огромным кованым воротам, закрывающим собой гигантскую, огороженную сплошным железным забором, территорию. Я не видел, где заканчивается забор. Настолько далеко он протянулся в обе стороны от ворот. «Квартал ремесленников», — особым тоном произнес мой провожатый. «Самая лучшая для проживания территория города. Уж поверь мне, Редж, у нас здесь все свое. Лавки, рынки, театры. Все, что нужно для нормальной жизни. К тому же это самая охраняемая часть города. У нас мало преступлений и пьяных дебошей, а поскольку для виновных обычно всего одно наказание – изгнание, то все ведут себя прилично, дорожат своим местом». Я с любопытством смотрел, как двое дюжек полицейских, кутаясь в огромные дождевики, открыли ворота и проверили пропуск Дика. Они посветили мне в лицо фонарем, словно запоминая на будущее. Проезжая мимо их сторожки, я заметил, что еще под крытым навесом дежурит четверо, готовые в любой момент прийти на помощь коллегам. Поскольку плащей на них не было, я разглядел их красивую темно-синюю форму. «Охрана!» – гордо произнес Дик, видя мою заинтересованность. «Такие патрули раз в час обходят кварталы. Уж с ними не забалуешь, сэр. Многие знают их фунтовые кулаки. Пытался я как-то попасть сюда, прежде чем меня заметил ваш отец. Да куда там? Очередь длиной в милю». «А где живет отец?» – полюбопытствовал я, отрываясь от окна. Кроме квартала, залитого огнями, не было видно ничего, так что я решил отложить на потом исследование места будущего обитания и поспрашивать своего провожатого. «Сэр Грюнвальд, глава цеха ремесленников». В словах Дика сквозило нескрываемое уважение. «Он живет в лучшей части квартала. Да мы уже практически подъезжаем к ней. Смотрите». Первое, что я увидел, повернувшись к окну, была большая площадь с неработающим фонтаном и статуей, возвышающейся не менее чем на полсотни футов. «Первый ремесленник», — заметил Дик. «Обязательно сходи посмотреть тот фонарь, что он держит в руках. Это часы, работающие вечно». «В каком смысле вечно?» — удивился я. «Даже самые неэнергоемкие вещи нужно изредка подзаряжать. Это знает любой». «Никто не знает этого секрета. Но часы никто не заряжал вот уже пару сотен лет, с тех пор, как статую из центра города переместили к нам в квартал». Я, конечно же, ему не поверил. Насколько хватало моих куцых знаний, почерпнутых в разговорах с ребятами и торговцами, все механизмы, работающие на эссенции душ, рано или поздно требовали подзарядки, а уж энергозатратные механизмы, вроде тех же параоциклов, нуждались в зарядке минимум раз в месяц, и это не говоря уже про паровозы и корабли. «Приехали». Дик прервал мои размышления и остановил парацикл. Тот противный громко скрипнул тормозами возле дома, не сильно выделявшегося из общей застройки квартала. Может быть, он был выше на этаж, а в остальном являлся точной копией землянисто-серых зданий вокруг. «Прошу вас». Дверь с моей стороны открылась, и надо мной снова открыли зонт. В этот раз это был старик, одетый в темный костюм с белоснежной сорочкой, которая стала сразу темнеть от влаги. «Спасибо». Я постарался быстрее зайти в дом, чтобы не подставлять под ливень старика в его безупречной одежде и Дика, который нес мои скромные пожитки. Я почему-то думал, что отец встретит меня после долгой разлуки. Последний раз я его видел 7 лет назад, когда он приезжал проверять сыновей на способности ремесленника. Меня ожидало разочарование. Отец не вышел. Дик передал старику мои вещи и заторопился по другим делам. Я тепло попрощался со своим провожатым и под ворчание старика припустил за ним следом. Честно говоря, я его немного побаивался, поэтому решил не заговаривать с ним первым. Коридор, по которому мы шли, освещался тусклым светом газовых светильников, пламя внутри плафона едва тлело. «Донна Ирма!» Голос старика вернул меня в реальность. Мы оказались в ослепительно светлом холле, в котором было так жарко, что я сразу почувствовал капельки пота по всей спине. Я ускорил шаг и увидел, к кому он обращался. Две девушки, стоявшие справа от входа, были чуть старше меня и такие красивые, что у меня захватило дух. Черная форма с белыми передниками и белыми же чепчиками притягивала к себе мой восхищенный взгляд, а ножки, затянутые в белые чулки, надолго останутся в моей памяти. «Приготовьте ванну и переоденьте молодого господина в чистое», — приказал старик, нетерпящим возражения тоном. «Хозяин хочет его увидеть через 2 часа, когда уйдет мистер Грюм». «Слушаемся, мистер Паркинс», — прощебетали они и, стреляя в меня заинтересованными взглядами, повели на 2-й этаж. Ванна восхитила меня. Гигантская чугунная корыта, в которой я поместился целиком и даже вытянулся во всю длину, уйдя под воду по самый нос, чтобы согреться, было произведением искусства. Помимо его размера, поражало наличие 2 массивных кранов с горячей и холодной водой. Девушки показали мне, как открывать и закрывать их. Такую роскошь в нашем захолустье мог себе позволить, наверное, только сэр Откинс, управляющий императора. Я слышал разговоры о подобных вещах, но, как и все мальчишки, считал это просто сказками. Кто будет тратить столько энергии, чтобы подогреть воду? Но вот тут, сидя и греясь в горячей воде, я начинал понимать, что к этому можно быстро привыкнуть. Я толком не знал, зачем отец вызвал меня к себе, но мама сказала, что каждые 7 лет отец приезжает, чтобы выбрать сына, который поедет к нему на обучение. Один из моих братьев вернулся и открыл пункт обмена. 2-й жил в столице. Судьба же остальных, что оказались неспособны к ремеслу и устроились кто как мог в нашем городе, была незавидна. Отец лишил их всяческих способов поддержки, заботясь последние 3 года только о матери и обо мне. Поэтому, когда у меня обнаружили талант, я был на 7-м небе от счастья. Я был младшим в семье, да и мама была не в том возрасте, чтобы рожать еще. И я боялся, что вскоре отец забудет и про нее. А вот если я стану ремесленником, то смогу помогать ей сам. Ведь, как говорили все вокруг, если стал ремесленником, то обеспечил себя и свою семью на всю оставшуюся жизнь. Я не думал о дальнейших планах, но одно знал точно. Моей самой заветной мечтой было заработать столько денег, чтобы мама и дедушка никогда больше не считали их, распределяя расходы до пени на месяц вперед. Несмотря на получаемые от отца ежемесячные переводы, жили мы более чем скромно, хотя и лучше, чем большинство наших соседей. Поэтому, если отец лишит нас довольствия, то у мамы и дедушки будут большие проблемы. «Молодой господин?» Дверь чуть приоткрылась, и я от испугу ушел ниже под воду. Девушка, увидев мой трюк, тихо прыснула в кулачок и, стараясь казаться взрослой, продолжила серьезным тоном. «Ваша одежда на стуле, рядом с выходом. Полотенце около ванны. Поторопитесь, пожалуйста. Ваш отец очень не любит опозданий». От ее слов я едва не выпрыгнул, как ошпаренный, но вовремя опомнился. Еще не хватало оказаться перед ней голым. Поэтому я поблагодарил ее и, дождавшись, когда она закроет за собой дверь, с сожалением выбрался из еще теплой ванны и закутался в большое толстое полотенце. В отличие от нашего холодного и продуваемого ветрами дома, тут было тепло, я даже мог позволить себе ходить в одном полотенце, обернутом вокруг бедер. В торопях я надевал сухое белье и немного великоватый костюм на еще мокрое тело. Но девушка была права. Отец никогда не отличался терпением. Служанка ждала меня, и, торопливо окинув взгляд на висящие на стене круглые часы, устремилась вглубь дома. Я поспешил за ней, стараясь не отстать. Хорошо, что газовые фонари хоть частично, но освещали путь. Тонкие медные трубки были проведены по всему дому, и я видел, как они, извиваясь, словно змеи, пронизывали его вдоль и поперек. Вскоре мы подошли к большим деревянным дверям, таким массивным и тяжелым на вид, что я удивился, как их вообще открывают. Девушка потянула за ручку, и я тут же получил ответ на свой незаданный вопрос. Внутри стены зашелестели шестеренки, а противовесы, мастерски замаскированные под косяки, поползли вверх, и раздался мелодичный звон, когда они коснулись ограничителей. «Проходите, господин Реджинальд», – пискнула девушка. Едва я вошел, двери за мной плавно закрылись, отрезая мне выход в коридор. Я огляделся. Кабинет был огромен и больше всего походил на совмещенную с библиотекой мастерскую. Книжные стеллажи занимали целиком всю стену, начиная от пола и заканчиваясь под потолком. Передвижная лестница с отцом на ней стояла сейчас напротив стола. Я не успел осмотреть ремесленные столы с колбами и ретортами, как он оглянулся и посмотрел на меня. Сухой и резкий голос был именно таким, каким я его помнил, когда отец навещал нас в последний раз. «Сядь на стол и ничего не трогай, я сейчас спущусь». Я послушно подошел к столу и опустился на краешек стула. Я прекрасно помнил напутствие мамы, которая говорила ни в коем случае с ним не спорить. Те разы, чтобы забрать кого-то из братьев, всегда сопровождались некрасивыми скандалами и сценами. В этот раз, правда, было исключение. Он, как обычно, взял кровь на анализ и удивленно хмыкнул, когда 6 колб, в которых он поочередно капал мою кровь, становились зелеными. Насколько я помнил, у Стивена подкрасились только 3 из них. Может быть, поэтому, а может быть, из-за своего отца, который недавно переехал к нам. В тот раз он вел себя относительно тихо и, напиваясь вечерами, не выходил выяснять отношения. Да и денег оставил в 3 раза больше, договорившись с мамой и дедушкой, что я выйду к нему на год раньше, чем положено. Меня эти неясности только запутывали и рождали в голове множество вопросов, но все они упирались в твердую и высокую стену без ответов. Дедушка объяснил, что я не должен знать, что ждет меня дальше. Главный и единственный экзамен, который сдают при поступлении в цех ремесленников, абсолютное и полное незнание предмета, что позволяет оценить силу принимаемого студиоуса. «Реджинальд!» Окрик отца выдернул меня из воспоминаний, заставив собраться. «Да, отец», — я посмотрел на него. Он ничуть не изменился с момента нашей последней встречи. Крепкий, практически квадратный из-за малого роста и невероятно широких плеч и больших рук, он казался вырезанным из камня. В нем все было рубленное, начиная от лица и волевого подбородка, словно сделанных из одного цельного куска гранита, и заканчивая телом, когда 2 куска камня поместили друг на друга, да так и оставили. «С сегодняшнего дня я для тебя сэр Грюнвальд, и никак иначе», — отрезал он, подходя к столу и кряхтя опускаясь на стул. Открыв один из ящиков стола, он достал металлическую флягу и, приложившись к ней, сделал большой глоток, довольно крякнув. Положив ее обратно, он продолжил разговор. «Слушаешь, что я говорю, делаешь, что я тебе велю, и мы поладим. Это понятно?» «Да, сэр Грюнвальд». Я не мог смотреть прямо в его мутные глаза и опустил взор, еще больше съежившись на краю стула. «Завтра в 6 часов у тебя экзамен. Не подведи меня». Видимо, удовлетворенный моим смирением, он расслабленно откинулся на стуле. «Дик проводит тебя в колледж. Жить будешь либо в общежитии, либо в одном из домов, которые есть на его территории. Мне все равно. Содержание будешь получать 5 крон в неделю и ни пенни больше. За отличное окончание года получишь гинею. Все понятно?» «Да, сэр Грюнвальд». Я не понял ровным счетом ничего из его слов, но решил все выяснить по ходу, лишь бы скорее уйти отсюда. «Что-то ты больно покладист», — он подозрительно прищурился, вставая из-за стола. «Неужели эта сучка нагуляла от кого-то? Хотя результаты тестов...» Он подошел ко мне и больно схватил своей шершавой и крепкой рукой мой подбородок, силой поднял лицо к себе, заставляя взглянуть на него. В нос мне тут же ударили запахи перегара, чеснока и лука. «На меня смотри, выродок!» — рявкнул он. Я через силу посмотрел ему в глаза. Он повертел моим лицом, крепко держа за подбородок, и, наконец, удовлетворенный осмотром, отпустил меня. «Твое счастье на меня похож!» — проворчал он и легким жестом руки показал мне на дверь. «Свободен!» Я осторожно поднялся и, стараясь быть незамеченным, направился к двери. «Да, и последнее!» — догнал меня его грозный голос, заставив вздрогнуть и повернуться. Он опять прикладывался к фляжке. «Только попробуй плохо учиться. Ты у меня сразу пожалеешь, что на свет родился». Я кивнул и быстро пошел к двери, стараясь не перейти на бег. Этот человек меня пугал, и я никак не мог понять маму и дедушку, что присмыкались перед ним и позволяли делать все, что он хочет. Он не жил с нами и уж точно не стоил того, чтобы во время своих редких приездов о нем кто-то заботился и ждал. К сожалению, никто не хотел рассказывать мне ничего, связанного с профессией ремесленника. Поэтому пришлось смириться и ждать, что будет дальше. Хотя этими вопросами я стал задаваться совсем недавно. После его последнего приезда, когда стало понятно, что мое детство кончилось, и вскоре я уеду из родного дома. Раньше мне было просто не до них. Ведь я рос счастливым ребенком. Своей ватагой мы дни напролет проводили на улице, играя и веселясь в волю. Мы облазили все окрестности и знали все пещеры и заброшенные здания в округе. А уж количество разоренных садов и огородов не поддавалось исчислению. К тому же наши вылазки не всегда были просто развлечением и детским любопытством. Мы искали части древних механизмов и иногда находили их в тех пещерах и катакомбах, куда до нас не добрались другие мальчишки. К ним мы прикладывали свои ладони, и те из них, что начинали работать, мы продавали торговцам, неплохо зарабатывая при этом и поровну деля между собой полученную выручку. У меня лучше всех получалось замечать вещи и предметы, скрытые среди древних развалин. Но из-за слабого тела я не стал вожаком, уступив это место Крэббу. Ведь в своих поисках мы постоянно натыкались на другие ватаги, делавшие то же самое, и каждая третья встреча заканчивалась потасовкой, в которой кулаки Крэбба играли значительно большую роль, чем мое искусство поиска. Но я особо не переживал по этому поводу. Деньги все равно делились поровну. Это был единственный способ заработка, ведь родители запрещали нам брать пустые монеты и рассчитываться в лавках, как взрослые. Выйдя от отца, я порадовался, что он разрешил переночевать в его доме. Дворецкий приказал служанкам отвезти меня в гостевую комнату и там же подать ужин. Увидев дымящуюся кашу с большим куском мяса, я понял, что очень голоден и набросился на еду, съев все за несколько минут. После этого разделся и, аккуратно сложив одежду, лег на кровать. До разговора с отцом я был очень уставшим, и, казалось, сразу же усну. Но его слова никак не выходили у меня из головы, и я ворочался сбоку на бок. «Ты слышала?» Тихий женский голос за моей дверью скинул с меня дрему, заставив прислушаться к разговору. «Да, конечно, весь город только об этом и говорит». Я узнал второй голос, принадлежащий Ирме, девушке, смутившей меня в ванной. «В этот раз тоже не нашли тело бедняжки, только куколку. К ногам, обрубленным выше колен, тонкими спицами прикреплены руки, в которых лежала ее голова. Дон сказал, что видел это своими глазами, хотя полицейские не пропускали никого. Господи, какие ужасы ты на ночь рассказываешь!» Это была, по-видимому, Донна, шептавшая слова молитвы. «Это еще не все, представь. Дон еще сказал, что ее кишки были уложены спиралью вокруг. И все это вокруг торгового дома братьев Фестраль. «Ирма, прекрати, ты меня пугаешь», — испуганно зашикала на подругу Донна. «Ты не должна знать таких подробностей». «Трусиха», — тихо рассмеялась ее собеседница. «Как бы я хотела увидеть творение кукольника своими глазами. Жаль, убийство происходит не рядом с нашим кварталом». «Ирма, прекрати даже думать об этом», — зашептала Донна. «Я каждый вечер молюсь, чтобы беда нас миновала». «Ты не волнуйся ты, он убивает не девственниц. Тебе ведь это не грозит, так?» «Ирма». Судя по шикающим и шипящим звукам, Донна требовала, чтобы подруга не афишировала ее статус так громко, и вообще это не ее дело. Голоса девушек стали отдаляться, а я испуганно заворочился в постели. Сон как рукой сняло. Я и представить себе не мог, что тут происходят такие ужасы. Я промучился 2 часа, но усталость взяла свое, и я смог, наконец, заснуть.